и на экран, как черно-белый колобок, выкатился земной шар, увитый лентой с надписью «Новости дня», Оксана тяжко вздохнула. Наверное, из-за того, что сеанс начался со скучной кинохроники, а не с веселого фитиля. Обычно в таких случаях вздох огорчения вырывался у всего зала. Потом, когда начался фильм, новая знакомая еще раз вздохнула. На этот раз призывно. И как бы случайно положила руку на башмаковское колено. Олег боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть эту счастливую нечаянность. И тогда Оксана наклонилась и довольно громко шепнула ему в ухо. «Ну что ты сидишь как мертвый? Поцелуй меня!» Олег, никогда прежде не целовавшийся, тут же выполнил эту просьбу с развязной решительностью многоопытного лобызателя. От поцелуя осталось странное послевкусие. Смесь сигаретной горечи и сладости мятных леденцов. «Ой, да ты совсем не умеешь!» Захихикала Оксана. «Ну почему же? Просто здесь темно и люди...» «Ладно, не бойся, я тебя научу». «Но о другом даже не мечтай. Понял?» «Понял». Грустно кивнул в темноте Олег, хотя еще полчаса назад он не мечтал даже о поцелуе. С этого дня Башмаков уже почти не открывал учебников, что привело к позорному провалу на первом же экзамене. А если открывал, то книжная мудрость проплывала мимо, как серый сигаретный дым, в котором угадывались лучисто-шальные Оксанины глаза. Натомившись и натосковавшись за целый день ожидания до ломоты в теле, Башмаков мчался на Красную Пресню, покупал эскимо и ждал возле проходной трехгорки. В нескончаемом потоке ткачих он выискивал глазами Оксану. И когда, наконец, находил, то испытывал совершенно несказанное чувство. Ближе всего, но тем не менее плоско и приблизительно, это чувство обозначается замызганным словом «счастье». «Мороженое купил?» – спрашивала Оксана. Он молча вынимал из-за спины эскимо. «Устала, как собака», – доверительно сообщала она и слизывала сразу пол мороженого. «Куда пойдем?» «Может, в Сокольники?» – предлагал Башмаков, сладко мертвея от предчувствия долгих поцелуев в пустых аллеях. «Нет, сначала надо где-нибудь глаза пронести». Пронести глаза означало пошляться по магазинам. ГУМу, ЦУМу или калининским стекляшкам. Поглазеть на товары, которых тогда, кстати, было еще довольно много. Прицениться и, конечно, ничего не купить. Башмакова родители выдавали на все про все полтинник в день, а Оксана ползарплат отправляла матери и младшим братьям в Тулу или сама ехала туда с сумками, набитыми мясом, колбасой, фруктами и сладостями. Оксанин отец 5 лет назад завербовался на север подзаработать. Его буквально через месяц зарезал в драке расконвоированный зэк. «Ты смотри, цигейковая шуба», — говорила она, щупая мех. «1500 стоит. И ведь кто-то же покупает». Потом они ехали в Сокольники. Или шли в кино, или блуждали по Москве. Забредали в глухие подъезды и, прислушиваясь к дверным хлопкам, целовались. Башмаков быстро освоился с новым делом. И даже достиг под руководством Оксаны известной изощренности, что впоследствии отмечали и Катя, и Нина Андреевна, и Вета. Иногда она позволяла ему поцеловать свои остренькие, точно звериные мордочки, грудки. А порой, очень редко, опускала даже к влажной и горячей девичьей тайне. При этом она дышала шумно и обреченно, но вдруг перехватывала руку. «Ага, разбежался. Хорошенького понемножку, а то мужа ничего не останется». «А ты выходи за меня», — шутил Башмаков срывающимся голосом. «Ты еще маленький», — смеялась она и, словно невзначай, задевала рукой башмаковские брюки, как раз в том самом месте, где теснилась его невостребованная готовность. Потом он провожал ее до общежития, дожидался, пока злая с просонья дежурная отопрет дверь и впустит припозднившуюся жиличку со словами: «Ух, лимита проклятущая, когда же вы нагуляетесь?» «Ладно, дурында старая, как будто сама молодой не была». Весело огрызалась Оксана и на прощанье, лизнув Олега в щеку, исчезала. А он ехал чуть не с последним поездом метро к себе в Малый Комсомольский переулок и тихонько отпирал дверь, потому что вся коммуналка, включая его родителей, давно уже спала, готовясь к новому трудовому дню. Разве только Дмитрий Сергеевич, директор вагона-ресторана, живший один в двух комнатах, сидел на кухне с деревянными счетами и кипой накладных. «Сколько?» – обычно спрашивал он, имея в виду количественный показатель свидания. «Не считал», – значительно ответствовал Олег. «Да ты что? Честно. Слушай, давай я тебя с одной моей официанткой познакомлю. Ее вся Казанская железная дорога удовлетворить не может».